Ван Ян пожал ему руку, с улыбкой ответив: «Здравствуйте, мистер Пфистер, зовите меня Ян». Познакомившись, Пфистер привел Ван Яна в зал. Едва усевшись, Ван Ян прямо сказал: «Уолли, думаю, Сэнди уже сообщил тебе цель моего визита. Классному мюзиклу требуется хороший кинооператор. Надеюсь, ты присоединишься к нам». Пфистер, заваривая кофе, с улыбкой произнес: «Ян, если мне предстоит сделать выбор между кино и семейными фотографиями, я, конечно, выберу первое. Мне действительно нужна такая работа. Я благодарен, что ты даешь мне шанс, но, понимаешь...» Он передал Ван Яну чашку кофе и продолжил: «Мне еще нужно понять, в моих ли силах снять этот фильм». Ван Ян взял кофе и понимающе кивнул, затем достал из портфеля кое-какие бумаги и дал Пфистеру ознакомиться. «Здесь часть сценария и часть раскадровки классного мюзикла, а также список съемочной аппаратуры, которую мы арендуем». «Хорошо, я посмотрю». Пфистер присел и приступил к просмотру обычного и постановочного сценариев. Во время создания раскадровки Ван Ян максимально задействовал свои изобразительные навыки, тщательно вырисовывая кадры, поэтому Пфистер довольно легко разбирался в рисунках. Последний долго смотрел сценарий, а когда закончил с последней страницей, поднял голову и сообщил: «Раскадровка довольно подробная. Видно, что ты тщательно продумал свой фильм». Ван Ян сделал глоток кофе и, улыбнувшись, ответил: «Разумеется, я серьезно подхожу к делу. Я вовсе не мальчик, играющий в песочнице, как СМИ любят отзываться обо мне». Пфистер поддержал: «По правде говоря, при сотрудничестве с начинающим режиссером оператор больше всего волнуется насчет того, что режиссер окажется недостаточно подготовленным. Зато когда есть подробная раскадровка, режиссер по крайней мере не заявит: „Я не знаю, как дальше снимать“». Он посмеялся и серьезно сказал: „Но, Ян, если я стану у тебя оператором, то во время съемок у меня будут свои идеи. Иногда я не смогу полностью придерживаться твоей раскадровки». Ван Ян беззаботно пожал плечами: «Уолли, я это понимаю. Пусть я и не снимал всерьез фильмы, но знаю, что в съемочном процессе может возникнуть множество ситуаций, которых ты не продумал при составлении раскадровки». Он взял раскадровочные листы и полистал их, с улыбкой сказав: «Это всего лишь вспомогательный инструмент, а не приказ, который непременно надо исполнить». Услышав это, Пфистер еще сильнее заулыбался и, поразмыслив, произнес: «Полагаю, в фильме нужно яркое освещение, цветовая гамма должна передать энергетику и жизнерадостность». «Да», кивнул Ван Ян. Пфистер взял чашку кофе, промолвив: «Эти сцены нетрудные, это мне по силам, но что касается вокально-танцевальных сцен, то у меня нет опыта такого рода съемок. Для съемок вокально-танцевальных сцен я планирую использовать множество камер с разных ракурсов и повторные дубли, а на стадии монтажа отфильтрую кадры», — поделился своей идеей Ван Ян, после чего, глядя на Пфистера, спросил: «Что думаешь?» «Отличная мысль, только уйдет еще больше пленки», — кивнув, согласился Пфистер. Ван Ян усмехнулся: «Об этом не беспокойся. Я как продюсер обещаю, что не стану экономить на пленке. Сколько бы режиссер и кинооператор не израсходовали пленки, я не стану их ругать, лишь бы фильм получился качественным». Пфистер тут же рассмеялся: «В таком случае у меня больше нет вопросов, я готов присоединиться к тебе». «Ура!» — обрадовался Ван Ян и облегченно вздохнул про себя. Пфистер уже достиг определенных высот в операторском искусстве, к тому же обладал богатым опытом, тем более сказал, что у него будут свои идеи. А для такого новичка, как Ван Ян, это только к лучшему. Он сможет многому научиться у Пфистера и компенсировать свои недостатки. И для фильма это к лучшему. Лишь когда оператор вкладывает душу в съемки, фильм может получиться максимально качественным и эффектным. Учтя эти вещи, Ван Ян протянул руку и с некоторым возбуждением произнес: «Уолли, здорово, что удастся посотрудничать с тобой. С нетерпением буду ждать начала съемок». Пфистер, улыбаясь, пожал ему руку и только хотел что-то сказать, как зазвонил его мобильник. Он извинился перед Ван Яном, достал телефон, взглянул на дисплей и тотчас нахмурился, страдальчески пробубнив: «Опять этот толстяк звонит». Он ответил на звонок: «Гарри, извини, мне правда не нужен помощник». «Я в курсе». «Толстяк? Гарри?» Ван Ян на мгновение оторопел, перед глазами всплыла тучная фигура в униформе сотрудника Макдональдса. Он тихо промямлил: «Гарри». Дождавшись, когда Пфистер уберет мобильник, Ван Ян нетерпеливо спросил: «Уолли, кто это?» Фистер пожал плечами, недоумевая, почему Ван Ян этим интересуется, но скрывать здесь было нечего, поэтому он правдиво ответил. «Один толстяк, не знаю, откуда он взял информацию по мне, видимо из интернета, он как-то раз заявился сюда, а затем стал ежедневно названивать мне. Вообще-то у меня есть друг, к которому этот толстяк тоже постоянно навязывается». Он развел руками, усмехнувшись. Говорит, что хочет стать моим помощником по фотографированию, но, как видишь, с утра ни одного клиента не пришло. Эта студия долго не продержится, разве я могу позволить себе нанять помощника? Его зовут Гарри Джордж, следом спросил Ван Ян и, увидев недоумение на лице Пфистера, объяснил. Уолли, кажется, этот толстяк, мой друг, с которым я давно не виделся. Когда он подписал договор с Лиансгати, то позвонил Гарри Джорджу, но этот толстяк не только не поздравил его, но еще и выругался. Затем Ван Ян уволился из Макдональдса и больше не видел толстяка и никак не контактировал с ним. Фистер как следует напряг мозг, но потом покачал головой. «Я плохо помню, но у меня есть его визитка. Сейчас поищу». Он отошел к стоявшему вдалеке столу. Порывшись там немного, он выкрикнул. «Нашел! Действительно, Гарри Джордж!» Он вручил подошедшему сзади Ван Яну визитку, с улыбкой сказав, «Видимо и впрямь твой друг». Сердце Ван Яна дрогнуло. Взяв визитку, он увидел на грубо распечатанной карточке имя Гарри Джордж, написанное крупным шрифтом в две строки, а также контактный телефон и домашний адрес. На обороте были указаны рабочее место и его услуги по фотосъемке. Ван Ян, просматривая визитку, постепенно скривил рот, а затем внезапно разразился веселым смехом. «Водает, надо же!» Посмотрев на Пфистера, он быстро спросил, «Уолли, по-твоему, он способен стать ассистентом оператора или хотя бы выполнять какую-нибудь мелкую работу, связанную с киносъемкой? У него есть собственное понимание съемки, вдобавок он владеет кое-какими профессиональными знаниями», — одобрительно отозвался Пфистер, но потом покачал головой, сказав, «Однако он говорит, что не работал с кинокамерами и владеет только теорией, поэтому думаю, что он не умеет самостоятельно управлять камерой. Тем не менее с какой-нибудь мелкой работой должен справиться без труда». «Спасибо», — радостно промолвил Ван Ян, вскинув кулаки. «Мне нужно идти. Уолли, свяжись с Энди насчет договора». Постукивая пальцами по визитке в руке, он добавил, «Пойду навещу старого друга. До встречи». Фистер понимающе кивнул и пошутил, «Передай этому толстяку от меня, что если он хочет стать моим помощником, пусть начнет худеть. Обязательно передам». Ван Ян со смехом взял свой портфель и поспешил на выход. Согласно информации, указанной на обороте визитки, Ван Ян приехал на Голливудский бульвар, припарковался и направился к месту работы Гарри Джорджа, к улице напротив главного входа в китайский театр. Он не стал звонить Гарри, даже не знал, на своем ли рабочем месте сейчас тот, но все же приехал. В настоящий момент нещадно жарило послеполуденное солнце, на улице не проходило никаких торжественных мероприятий, поэтому туристов на Голливудском бульваре было относительно мало. Вдалеке уже виднелся китайский театр. Ван Ян прошел часть пути и увидел неподалеку знакомый пухлый силуэт. Это был Гарри Джордж. Толстяк носил просторную полосатую футболку и белую кепку. На шее висел фотоаппарат моментальной печати Polaroid. Обливаясь потом, он приставал к проходившим мимо туристам и предлагал им свои услуги. Но все мотали головой и отмахивались, отказывая ему. «У каких туристов нынче нет фотоаппаратов?» Ван Ян медленно подошел и с близкого расстояния подробно разглядел Гарри. Последний заметно похудел, кожа загорела, прежние бакенбарды были полностью сбриты, зато взгляд стал небывало ясным. Ван Ян подошел со спины и со смехом вымолвил. «Эй, мне нужна одна фотография». «О, хорошо, хорошо, сейчас вас сниму», — воодушевленно откликнулся Гарри, схватившись за фотоаппарат, но, обернувшись и увидев Ван Яна, мгновенно застыл, словно статуя. «Ян», — он с трудом дышал, под градом лился со лба, его полное лицо будто только что вынырнуло из воды. Ван Ян встал спиной к китайскому театру, всерьез сказав, «Сделай один снимок, фотограф». «Ладно», — машинально ответил Гарри, направил объектив фотоаппарата на Ван Яна и нажал на кнопку. Раздался щелчок, и из фотоаппарата высунулась фотография. Гарри выдернул снимок и передал Ван Яну. «Вот фото. Я не собираюсь платить», — рассмеялся Ван Ян и, взяв фотографию, взглянул на нее. «Неплохо снято». Он посмотрел на обливавшегося потом Гарри. Он хоть и догадывался о причинах, но все же спросил. «Гарри, почему ты здесь? Ты ушел из Макдональдса?» «Макдональдс?» Гарри, будто услышав самую смешную шутку на свете, вдруг так сильно захохотал, что лицо превратилось в одну большую кожаную складку. «Конечно, я ушел из Макдональдса, в задницу Макдональдс». Своим смехом он привлек к себе косые взгляды прохожих, но это его нисколько не смутило. Он продолжал смеяться и говорить: «Ян, спасибо тебе, ты был прав. Сейчас я очень счастлив, я занимаюсь тем, что мне по душе. Каждый раз, как кого-то фотографирую, получаю в 1000 раз больше удовольствия, чем от продажи гамбургера. Нет, нет, в 10 000 раз больше. Нет, в 100 000 раз». Чем дольше он говорил, тем громче орал. В 1 000 000 раз, в 10 000 000 раз, в 100 000 000 раз больше. Видя, что Гарри уже задыхается от крика, Ван Ян подошел и ударил толстяка в плечо, со смехом сказав: «Чувак, в 1 000 000 раз». «Верно, в 1 000 000 раз». Снова прорычал Гарри и весь расслабился, простодушно заулыбавшись. Он заговорил сам с собой: «В 1 000 000 раз, вау, в 1 000 000 раз». Посмотрев на Ван Яна, он немного смутился и вместе с тем с гордостью заявил: «Ян, моя мечта, она ожила. Гарри, она никогда и не умирала». Ван Ян испытал радость. Он вспомнил, как негодовал толстяк в Макдональдсе, а теперь видел, как кардинально тот переменился. Как он мог не порадоваться за друга? Ван Ян указал на стоянку позади и обратился к Гарри. «Следуй за мной, я отвезу тебя в одно место». Глава 42. Ян. Стоя перед главным входом в кинокомпанию, Ван Ян взирал на висевшую наверху вывеску «Flame Films», а также на логотип. Он с мягкой улыбкой произнес: «Это моя компания». Носивший кепку Гарри вскинул голову, сказав: «Я знаю, я давно это понял, но...» Его лицо приняло абсолютно серьезное выражение. Он договорил: «Чувак, с моей операторской точки зрения, у тебя ужасный логотип. Достаточно было оставить пламя, зачем надо было добавлять бабочку и мотылька? Слишком сложно». Он развел руками и, нахмурившись, добавил: «Это как если бы кто-то заказал порцию картошки фри, а на подносе неожиданно оказались еще гамбургеры и кола. Это перебор. Кажется, ты очень соскучился по Макдональдсу». Раздраженно отозвался Ван Ян, после чего пожал плечами, сказав: «Тем более, что в этом плохого, купил картошку фри, а тебе в придачу бесплатно дали гамбургер и колу». Гарри брезгливо покачал головой: «Да ничего плохого, просто из-за таких вот льготных купонов я и превратился в жердяя». Ван Ян закатил глаза: «Купонов уже нет, а ты все равно жердяй. Ладно, забудь про логотип, следуй за мной». Договорив, он зашел в компанию. Гарри, идя позади, с любопытством озирался по сторонам и безумолку болтал: «Эй, зачем ты меня сюда привел? Скажи мне». «Добрый день, мистер Ван», с улыбкой поздоровалась работавшая на ресепшне Аврора Лилли, увидев прибывшего Ван Яна. Ван Ян кивнул ей, ответив: «Добрый день, Аврора». У Гарри при виде красивой Авроры Лилли моментально загорелся взгляд. Он подошел и протянул руку. «О, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Гарри Джордж, можно с вами познакомиться?» Аврора пожала ему руку, улыбнувшись. «Аврора Лилли, эй, толстяк!» – окликнул Ван Ян. Гарри с неохотой отпустил руку Авроры и побежал вдогонку, отчего жир на его щеках затрясся. Он с недоумением спросил: «Так куда мы идем?» Ван Ян провел толстяка по офису, где бурлила работа, прошел с ним по коридору и приблизился к складу. Достав ключ, он открыл дверь. В помещении царил мрак. Ван Ян вошел внутрь и со смехом обратился к стоявшему позади Гарри: «Зацени, Гарри». Ван Ян со щелчком нажал на выключатель, и склад озарился светом. Гарри тут же вытаращил глаза, заметив вещи в помещении, и с оцепеневшим видом протянул: «Вау, вау», тоже тихо повторил Ван Ян. В его глазах читалось удовлетворение. Этот склад специально предназначался для хранения съемочной аппаратуры, а основная аппаратура, требовавшаяся для классного мюзикла, уже была арендована компанией и аккуратно здесь расставлена. Камера для 35-миллиметровой кинопленки, звукозаписывающие микрофоны, операторские рельсы, светоотражатели, рассеиватели света. Вдобавок в углу стопкой лежали пустые пленки, готовые в любой момент записать на себя кадры фильма. «Видишь», глядя на Гарри и подойдя к пленочной камере, говорил Ван Ян, «все уже готово, актеры найдены, съемочная группа сформирована, аппаратура есть. Через несколько дней, когда договоримся насчет съемочной площадки и когда пройдет день благодарения, мы начнем съемки классного мюзикла. Он потрогал кинокамеру, заглянул в видоискатель и, ощутив жар в груди, эмоционально произнес: «Гарри, это не цифровое кино, это настоящий пленочный фильм. Я скоро стану настоящим режиссером, моя мечта вот-вот сбудется». Гарри молча кивнул, на его пухлом лице показалась поздравительная улыбка. «Ян, ты молодец». «Спасибо», — хихикнул Ван Ян и крикнул Гарри: «Чувак, подойди сюда». «Чего там встал? Подойди поближе». Гарри, глядя на кинокамеру, медленно подошел. Его сердце учащенно забилось. Ван Ян погладил камеру, с улыбкой сказав толстяку: «Не хочешь потрогать? Можно потрогать». Гарри широко раскрыл глаза, а заметив, что Ван Ян кивнул, слегка растерялся. Он вытер правую руку о футболку и только после этого с дрожью потянулся к камере. Когда его рука прикоснулась к устройству, то, будто попав под ток, немедленно одернулась назад. Гарри сделал глубокий вдох. «Ох, боже, боже». Его рука снова с дрожью потянулась к устройству, погладила блинду, бобину и другие части камеры. Лицо Гарри залилось яркой краской, точно он поглаживал любимую девушку. Он шептал в сторону камеры: «Господи, с ума сойти! Малышка, почему ты такая милая? Боже, да, она милая, красивая, способна свести с ума», — понимающе произнес Ван Ян. Он уступил место, позволив Гарри встать за камеру. Одна толстая рука взялась за рукоять направления, другая поддерживала корпус камеры. У Гарри был такой увлеченный вид, словно сейчас снимался фильм, а он был кинооператором. Внезапно он услышал голос Ван Яна: «Моей операторской группе нужен разнорабочий, возможно, потребуется выполнять кое-какую работу ассистента. Что скажешь?» От этих слов Гарри весь вздрогнул, повернулся к Ван Яну и, с недоумением показав пальцем на себя, сказал: «Боже, я не ослышался, ты приглашаешь меня». Ван Ян улыбнулся: «Думаю, ты не ослышался». Дыхание Гарри участилось, он, покраснев, как рак, произнес: «Приятель, а я справлюсь». «Гарри, никогда не говори себе, что не справишься», — всерьез сказал Ван Ян и, заметив отупелое выражение лица Гарри, со смехом развел руками: «Да брось, Джеймс Камерон из «Водителя грузовика» стал известным на весь мир режиссером. Спроси себя, почему ты не можешь стать из официанта Макдональдса лучшим оператором? Помнишь, что написано на твоей визитке? Оператор Гарри Джордж, ты оператор, трансформация уже происходит. Ты можешь стать кинооператором, все в твоих руках». Дыхание Гарри стало еще более тяжелым, свет в глазах засиял ярче. Ван Ян промолвил: «Гарри, Уолли Пфистер станет оператором в классном мюзикле, а он хорошо отзывался о твоих способностях. Он уже согласился взять тебя в мелкие помощники, но сказал, что ты должен похудеть». «Я похудею». Гарри внезапно подпрыгнул и обнял Ван Яна. Глаза покраснели, он сумбурно закричал: «Ян, я люблю тебя, ты красавчик, ты лучший друг, ты правда молодец». Ван Ян вынужден был приобнять жирную тушу Гарри. Пока он слушал пламенную речь толстяка, до его ушей смутно доносился другой, полный обиды голос: «Тебя ждет провал. Такие уж мы люди, мы неудачники. Провалишься, провалишься, провалишься». Ван Ян усмехнулся про себя: «Гарри, неужели ты не понял, что в этом и заключается смысл логотипа? Да, мы не бабочки, которые от природы красивые. Может, когда-то мы и были неудачниками, но сейчас мы перерождаемся, проходим крещение огнем и в итоге станем намного красивее бабочек. Гарри, ты тоже молодец». Ван Ян с радостной улыбкой похлопал Гарри по плечу. После подписания договора Уолли Пфистер официально стал кинооператором классного мюзикла, а Гарри Джордж получил должность разнорабочего в операторской группе. Теперь, когда кинооператор был выбран, съемочная группа в целом сформировалась. Все было готово. Спустя несколько дней компания договорилась насчет съемочной площадки. Съемки пройдут в восточной школе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Именно там должен был бы сняться оригинальный классный мюзикл. Это место было выбрано, во-первых, потому, что было удобно подстроиться под раскадровку, во-вторых, школа располагала отличной географической обстановкой, вокруг возвышались горы, благодаря чему можно заснять интересные виды для фильма. Flame Films уже организовала перевозку операторской аппаратуры, реквизитов и других вещей, но члены съемочной группы пока не выдвигались в путь, поскольку вот-вот предстоял День Благодарения. Только после празднования этого знаменательного праздника вся съемочная группа отправится в Солт-Лейк-Сити и приступит к съемкам. В день благодарения вся семья собирается вместе и наслаждается семейным счастьем. Естественно, не обходится без пышного пиршества и аппетитной индейки. Джессика, лежа ничком на кровати в яркой комнате, напевала под нос песенку и листала кулинарный журнал, внимательно читая о блюдах на День Благодарения. Иногда она разговаривала сама с собой, чтобы приготовить индейку обязательно, тыквенный пирог, хлеб. Она вдруг остановилась и подумала, интересно, что нравится Яну. Немного поразмыслив, она снова улыбнулась и продолжила листать журнал. «Хе-хе, Джессика, мне надо кое о чем с тобой поговорить». В коридоре снаружи непонятно, когда появился Джошуа. Он с серьезным видом постучал в незакрытую дверь. Джессика, подняв голову, окинула его взглядом и сказала, «Говори, что хотел. Я занята подготовкой к ужину на День Благодарения». Джошуа вошел с каменным лицом, передвинул стул, уселся и мрачно произнес, «Я тут пораскинул умом, и мне кажется, что Ян, наверное, гей». Джессика, выпучив на него глаза, приняла сидячее положение с журналом в руках и возмутилась. «Что за глупая шутка, Джошуа, это совсем не смешно, это не шутка, я на полном серьезе». Джошуа схватился за голову и со странным взглядом промолвил. «Вспомни день рождения Рэйчел. Майкл Питт был одет в футболку со звездами, а я помню, что это футболка Яна». Он продолжал приводить доводы. «Вдобавок, когда мы играли в карты, я чувствовал, как эти двое постоянно обменивались взглядами, поэтому им всегда удавалось выигрывать». Джессика скривила рот, и неспроста. «Этот малец в прошлый раз все проиграл в картах и никак не мог успокоиться, а теперь еще и додумался до того, что Ян гей». Джессика продолжила читать журнал, отмахнувшись. «Все, довольно, хватит об этом говорить. Я все равно уверена, что Ян не гей. Я это чувствую». Сделав паузу, она шепотом добавила. «Тем более у Яна раньше была девушка. Тогда скажи мне, почему он так хорошо относится к Майклу? Они ведь не родственники и не друзья». Уверенный в своей правоте, хмуро говорил Джошуа. «Джессика, я читал одну книгу, там говорилось, что есть много гомосексуалов, которые поначалу не осознают, что они гомосексуальны, но по прошествии времени понимают это, вдобавок они могут притворяться. Кто знает, может, Ян именно потому и расстался со своей девушкой, что он гей. Сам ты гей», не выдержала Джессика, раздраженно закатив глаза. «Ян говорил мне, что он увидел в Майкле самого себя, притом ему показалось, что Майкл своим типажом подойдет для кое-какой роли, вот и вся причина». Уставившись на Джошуа, она сказала решающее слово. «Больше не поднимай эту тему, я знаю, что он не гей, тебе понятно». Джошуа пожал плечами и, обнимая руками спинку стула, промолвил. «Окей, раз Ян не гей, тогда почему он? Ну, ты знаешь». Он ухмыльнулся и с небольшим злорадством произнес. «И слепой бы увидел, что ты питаешь интерес к Яну. Ян не может этого не замечать, но он ничего не предпринимает». Джессика скрежетала зубами, продолжая таращить на него глаза. Джошуа опять с самодовольным видом заговорил. «Джессика, у меня очень богатый опыт в отношениях. Ян ведет себя так странно только по двум причинам. Первое, ты ему не нравишься. Второе, он гей». Джессика громко захохотала и, закрыв кулинарный журнал, поглумилась. «А да, очень богатый опыт. Одна девушка, да и та бросила тебя». Джошуа закашлялся. «Две девушки. Так или иначе, я в отличие от тебя не новичок в этом деле». Джессика вскинула брови и равнодушно промолвила. «Просто я сама не желаю заводить отношения, а желающих стать моим парнем много». Джошуа подозрительно спросил. «И с Яном не хочешь встречаться?» Джессика схватила подушку и, притворившись, что сейчас ударит Джошуа, сказала. «Я не желаю об этом говорить, особенно с таким ребенком, как ты. Уходи». Похоже, кое-кто разозлился не на шутку, подумал Джошуа, встал и отправился на выход. При упоминании парня Джессика вдруг что-то вспомнила и окликнула Джошуа. «Вернись, у меня вопрос к тебе, что это за дела с Джеком?» Обернувшийся Джошуа тотчас остолбенел, в замешательстве спросив. «Джек, какой Джек?» Джессика насупилась и тоже с озадаченным видом произнесла. «Не знаю, Джек Фрэнк, Ян как-то меня вдруг спросил, как поживает Джек, это очень странно». «Джек Фрэнк, Джек», тихо повторял Джошуа, в голове как будто имелась какая-то зацепка. После долгого мыслительного процесса он наконец вспомнил, ахнул и с некоторым смущением сообщил Джессике. «ГМ, понимаешь, я тогда пытался тебя защитить и вроде как сказал Яну, что Джек твой парень, «Что?» – изумленно воскликнула Джессика и спрыгнула с кровати. Красивые глаза выражали потрясение. «Джек Фрэнк, мой парень, когда у меня появился парень, какого черта?» Ей вспомнился тот день, когда Ян хотел что-то ей сказать, но промолчал. Неужели он неправильно ее понял? Джессика взволнованно походила по комнате и повернулась к Джошуа, сердито сказав: «Как же мне хочется тебя побить, почему ты такой мерзкий?» Джошуа поднял руки вверх, как бы сдаваясь: «Я не специально, тогда я считал Яна негодяем». Видя, как Джессика с перекошенным от злости лицом собирается схватить какой-нибудь предмет в качестве оружия, он поспешил успокоить: «Окей, окей, я понял, о чем ты беспокоишься, но мне кажется, у Яна нет никакого ошибочного представления о тебе. Он был на твоем дне рождения, я помню, что и Джек там тоже был. Ян явно видел, как ты относишься к Джеку, он же не идиот». Джессика, продолжая хмуриться, опустила подушку. «Джошуа говорит верно, Ян, должно быть, в курсе. Неужели я ему не нравлюсь?» Джессика немедленно помотала головой, прервав эту мысль. Она чувствовала, что между ними что-то есть, но не может ли быть и такого, что ее интуиция ошибается. Джошуа было немного неприятно видеть Джессику такой взволнованной. Он развел руками, вымолвив: «Брось, Джессика, просто признайся ему в своих чувствах. У меня потому и были два раза отношения, что я прямо признался». Он вновь принял серьезный вид и сжал кулаки, сказав: «Ты не знала, что некоторые китайцы очень закрытые. Мы должны сами сделать первый шаг». «Глупо». Лаконично отказалась Джессика от идеи Джошуа. «Если Ян ее отвергнет, то что тогда?» От этой мысли по ее телу пробежали мурашки. В прошлом она не получила писем от Яна и думала, что ее отвергли. Ей не хотелось снова испытать те страдания и депрессию. К тому же скоро начнутся съемки классного мюзикла. Если ее отвергнут, она не справится со своей ролью. Подумав об этих вещах, она покачала головой: «Не пойдет». Джошуа, нахмурившись, задумался над тем, как разрешить проблему. Его взгляд неожиданно упал на кулинарный журнал, на обложке которого было написано, что приготовить на День Благодарения. В глаза тотчас пробежал блеск. Он воодушевленно заявил: «У меня отличная идея. Ты пригласишь Яна на наш семейный ужин в честь Дня Благодарения и специально скажешь ему, что пригласила только его одного. Думаю, такой намек он поймет». «И чем это отличается от прямого признания в чувствах?» – спросил Джессика. Джошуа, будто заранее все продумав, уверенно ответил: «А тем, что, может быть, ты пригласила его потому, что вы близкие друзья. Почему пригласила его одного? Сама что-нибудь придумай». Джессика с хмурым видом задумалась над его словами и в конечном счете отмахнулась: «Уходи и не приставай ко мне». Джошуа пожал плечами и пошел на выход. Едва он ушел, как Джессика закрыла дверь, взяла мобильник, уселась на кровати и надолго задумалась. Сердце стучало все быстрее и быстрее, и лишь по прошествии продолжительного времени она выдохнула, набрала номер Ван Яна и бодро сказала: «Добрый вечер, Ян». «Привет, Джессика», — весело поприветствовал Ван Ян. Ранее он сидел за письменным столом в спальне и читал книгу по режиссуре, а когда получил звонок от Джессики, закрыл книгу. Немного поболтав, Ван Ян услышал, как Джессика сказала: «Знаешь, через пару дней День Благодарения, ты вернешься в Сан-Франциско?» Ван Ян покачал головой, ответив: «Нет, не вернусь». Он собирался вернуться туда на Новый год. Конечно, в День Благодарения он все равно позвонит родным. Джессика, притворившись спокойной, промолвила: «О, а я как раз собираюсь приготовить праздничный ужин на День Благодарения. Вот хочу тебя пригласить к нам. Придешь? Ух ты, конечно!» Радостно откликнулся Ван Ян. «Уже жду не дождусь». Джессика сделала глубокий вдох, но сердцебиение, как назло, только безостановочно учащалось. Она вдруг крикнула: «Ян, Она почти дрожащим голосом произнесла: «Только приходи один, ладно? Извини, у меня будет небольшая индейка». О! Сердце Ван Яна подпрыгнуло. Он тут же понял ее истинные намерения, его пульс тоже участился. Слушая приглушенное дыхание Джессики, он активно закивал головой и сказал: «Договорились, спасибо за приглашение. Тогда спокойной ночи». Услышав, что Ван Ян дал согласие, Джессика торопливо повесила трубку, словно боялась, что он вдруг откажется от своих слов. Она выдохнула, обессиленно повалилась на кровать и уставилась в потолок. Ее лицо постепенно расплылось в мечтательной улыбке. Услышав гудки, Ван Ян отложил мобильник и тихо произнес: «Спокойной ночи». Праздничный ужин на День Благодарения. Он вздохнул, взял лежавшую на столе книгу «Маленькие женщины», открыл ее и взял оттуда фотографию. Глядя на светловолосую девицу на фотографии, Ван Яна помрачнел. На него нахлынуло множество воспоминаний. В ушах смутно раздавался всхлипывающий голос. «Ян, ты подонок, ненавижу тебя, пошел ты». Это был первый и единственный раз, когда он увидел ее слабую, хрупкую сторону. Она всегда была такой волевой, имела собственное мнение и никогда не утрачивала самообладание так, как в тот раз. Смотря на фотографию, он пробормотал: «Как ты сейчас поживаешь?» Он считал, что полностью забыл о тех сладостных деньках, но оказалось, что это не так. Почему они ссорились? Им же было так хорошо вместе, настолько, что им не приходилось ничего скрывать друг от друга, поэтому они раскрыли истинных себя, в результате чего каждый из них перестал заботиться о том, что подумает партнер, и начал гнуть свою линию, считая, что правильно поступает. А затем случилось неприятное. Они вовсе не ненавидели друг друга, просто слишком сильно заботились друг о друге. Картины будто одна за другой проносились перед глазами. Ван Ян невольно сжал фотографию в руках. «Я буду поступать в Южно-Калифорнийский университет. Я говорил тебе, что потом стану режиссером. Мне плевать, что ты станешь каким-то там режиссером. Почему тебе не нравится, что я хочу стать режиссером? Почему? Мне не то, что не нравится, но ты ведь знаешь, что я поступаю в Стэнфордскую школу бизнеса, и ты должен поступить в Стэнфорд. Этот вариант намного лучше. Да к черту этот Стэнфорд. Что мне делать в Стэнфорде? С тобой учиться в школе бизнеса. Мало того, что они не возьмут меня, так мне и самому это не по душе. Я хочу стать режиссером, хочу снимать кино. Почему ты не поддерживаешь меня? Ян, умоляю тебя, ради меня, поехали в Стэнфорд. Подумай обо мне. Ты разве не понимаешь, что тогда мы сможем и дальше быть вместе? Жду тебя в Стэнфорде. Нет, это я жду тебя в Лос-Анджелесе». Затем он поступил в Южно-Калифорнийский университет, получил тот звонок и увидел ее слабую сторону. Ван Ян, уставившись на фотографию, вдруг стиснул зубы, разорвал снимок на две части, потом на четыре, бросил все на пол и безжалостно потоптался, после чего, тяжело дыша, выругался: «К черту Стэнфорд, ну нахер». Глава 43. «Спасибо, эй, Майкл, я уезжаю». Достав из обувного шкафа возле входной двери кроссовки, Ван Ян нагнулся, чтобы завязать шнурки, и, оглянувшись на стоявшего неподалеку Майкла, сказал: «Можешь заварить себе лапшу, ха-ха». Прислонившийся к стене Майкл со слабой улыбкой вытащил из кармана пачку сигарет, желая закурить. «Аккуратнее, не спали мне квартиру», — предупредил Ван Ян, завязав шнурки. Он чуть потоптался на месте, после чего открыл дверь, собираясь выйти наружу, как в этот момент внезапно зазвонил его мобильник. Ван Ян достал телефон и взглянул на дисплей. Веселое выражение его лица постепенно растворилось. Он ответил на звонок. «Привет, Рэйчел». Майкл с сигаретой в зубах уже поднес зажигалку ко рту, но остановился и уставился на Ван Яна. «Привет, Ян, какие планы на этот вечер?» — донесся нежный голос Рэйчел. Услышав ее вопрос, Ван Ян немного неестественно почесал голову и произнес: «Я собираюсь к Джессике на ужин». На другом конце провода на какое-то время наступила тишина, потом послышалось холодное «эу». Рэйчел спокойно сказала: «Тогда не буду тебя беспокоить». Чувствуя, что она вот-вот повесит трубку, Ван Ян невольно вскрикнул: «Рэйчел, что?» — тихо вымолвила Рэйчел. Ван Ян немного помолчал и произнес: «Рэйчел, я хотел бы сказать тебе спасибо». Рэйчел огокнула, ответив: «Ян, я тоже хотела тебе это сказать, спасибо». Повесив трубку, Ван Ян убрал мобильник в карман. Стоявший в стороне Майкл наконец зажег сигарету и, глядя на Ван Яна, промолвил: «Ян, я тоже должен кое-что тебе сказать, спасибо». «Довольно», — с улыбкой покачал головой Ван Ян, добавил: «Я пошел и покинул квартиру». После полудня на улице проводился торжественный парад. Группа артистов, одетых как индейцы, показывала различные шоу. По обеим сторонам дороги стояли толпы улыбающихся туристов. Всюду витал радостный дух праздника. Ван Ян долго наблюдал за этим парадом и лишь потом выдвинулся в путь. Поскольку многие дороги были перекрыты, из-за чего создались большие пробки, он не поехал на своей машине, а выбрал метро и затем пеший ход. Оказавшись в микрорайоне, где проживала Джессика, он прошел мимо того маленького фонтана, преодолел еще часть пути и увидел впереди красивый двухэтажный дом, после чего достал мобильник и позвонил Джессике. «Я пришел». Убрав мобильник, Ван Ян вступил на лужайку перед домом и увидел, как к нему бешено мчится белый лабрадор-ретривер. Это был Дэнни. Он уже давно не виделся с Ван Яном, а сейчас учуял знакомый запах и тотчас возбужденно бросился навстречу. Ван Ян ахнул и, схватив поднятые лапы пса, рассмеялся. «Здравствуй, Дэнни, как поживаешь?» Дэнни, высунув язык и часто дыша, непрерывно дергал лапами, чтобы вырваться из-под контроля Ван Яна и запрыгнуть на него. «Дэнни, прекрати!» – немедленно выкрикнула вышедшая из дома Джессика. Она была одета в комплект пестрой одежды. На запястьях были завязаны куски ткани, на свисавших каштановых волосах имелась повязка, из которой торчали несколько разноцветных перьев. Она походила на невероятно красивую женщину-индейца. Джессика подошла и легонько похлопала Дэнни по голове, с улыбкой сказав: «Дэнни, уходи, не приставай к Яну. Привет!» Поздоровался с ней Ван Ян и отпустил лапы Дэнни. «Ничего страшного, Джессика, ты же знаешь, мне нравятся собаки». Заполучивший свободу Дэнни тут же начал прыгать вокруг Ван Яна. Последний присел на корточки и старательно погладил пса по шее, со смехом промолвив: «Какой ты радушный, приятель, о!» Он почувствовал тепло на щеке. Это Дэнни своим шершавым языком лизнул его. Ван Ян, стиснув зубы, с улыбкой произнес: «Решил меня одолеть? Ну держись». С этими словами он продолжил силой тереть Дэнни по голове, словно у него в руках была чау-чау. Джессика увлеченно наблюдала, как Ван Ян и Дэнни играют вместе, и чувствовала себя очень счастливой. Она наклонилась вперед, опершись руками о колени, и со смехом промолвила: «Ян, атакуй его уши, подуй туда, там его уязвимое место». «Слушаюсь, командир». Ван Ян, точно рычащий лев, широко открыл рот и подул в ухо Дэнни. Тот мгновенно весь вздрогнул, с недоумением оттопырив уши, развернулся и с еще более бешеной силой кинулся на Ван Яна, отчего тот повалился на траву. Джессика радостно хохотала в стороне, звонко крича: «Осторожнее, он собирается облизать твое лицо. А-а, атака слева». Поиграв немного с Дэнни, Ван Ян последовал за Джессикой в дом. Джошуа уехал гулять и еще не вернулся, а Кэтрин хлопотала на кухне, поэтому в гостиной остался только Марк. Джессика обратилась к Ван Яну: «Ян, чувствую себя как дома, я пойду дальше готовить ужин». Затем она посмотрела на Марка, с улыбкой сказав: «Папа, не давай Яну скучать». Договорив, она покинула гостиную и отправилась на кухню. Ван Ян, окинув взглядом одетого в белую рубашку Марка, улыбнулся: «Здравствуйте, мистер Альба». Волевое лицо Марка не выражало никаких эмоций. Он внимательно присмотрелся к Ван Яну, как будто они первый раз виделись, затем протянул руку. Ван Ян совершил рукопожатие. Марк крепко сжал свою руку, а другой с силой похлопал Ван Яна по плечу и нейтральным тоном, не выражавшим ни гнев, ни радость, произнес: «Юноша, добро пожаловать в мой дом». «Спасибо, мистер Альба», с улыбкой ответил Ван Ян, ощущая небольшую боль в плече от похлопываний Марка, и отметил про себя, какой же сильный у Джессики отец. Обменявшись приветствиями, оба человека уселись на тканевый диван. Марк сидел прямо, сохраняя торжественно суровый вид. Еще бы год назад Ван Ян чувствовал себя слегка неловко в такой ситуации, но пережив столько всего и познакомившись с таким большим количеством людей среднего возраста, он уже давно адаптировался. Вдобавок проводить совещание в конференц-зале было куда неприятнее, чем сейчас сидеть здесь. Марк молчал, Ван Ян же, посмотрев на него, первым заговорил: «Мистер Альба, я вас все-таки должен поблагодарить. Мистер Джеффри Карл, хороший юрист, он мне помог со многими юридическими вопросами. Он познакомился с Джеффри Карлом благодаря Джессике, а та узнала про этого юриста от Марка». «Ни за что», наконец произнес Марк и неожиданно спросил: «Ян, скоро ведь начнутся съемки твоего фильма «Классный мюзикл»?» Ван Ян ответил: «Да, все уже готово. После дня благодарения мы поедем в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, там пройдут съемки классного мюзикла». «Юта», вымолвил Марк, и на его лице вдруг показалась легкая улыбка. «Хорошее место, там расположена военно-воздушная база Уэндовер, где готовят элитных пилотов». Он, взглянув на сидевшего рядом Ван Яна, сообщил: «Ты знаешь, что там когда-то подготавливали группу первоклассных пилотов бомбардировщика Б-29. Среди них был Пол Тибетс, который впоследствии сбросил атомную бомбу на Хиросиму». Ван Ян задумчиво кивнул, ответив: «Да, знаю. Бомбардировщик Янола Гай и атомная бомба «Малыш» Они закончили войну. Взгляд Марка тотчас загорелся интересом. Он сообщил: «Все знают про атомный взрыв в Хиросиме и все знают про малыша, но мало кто помнит, что бомбу скинул бомбардировщик Енола Гай. Наверное, у меня неплохая память», — усмехнувшись, пожал плечами Ван Ян, после чего серьезно сказал: «Мне не нравятся войны, но я стараюсь их понять, особенно Вторую мировую. Мне хочется знать, почему случаются войны, как они заканчиваются, что они нам дают. Мы должны знать все эти вещи, только тогда погибшие в пожаре войны люди обретут покой». Марк кивнул, со слабой улыбкой обратившись к нему: «Хорошо сказано. Эй, папа Ян», — Джессика выглянула из коридора и посмотрела в гостиную. При виде двоих людей, наладивших контакт, ее сердце охватила радость. Она с довольной улыбкой промолвила: «Я просто пришла проведать, разговаривайте дальше». Затем она пошла обратно на кухню, тихо напевая какую-то мелодию. Ван Ян и Марк с улыбкой переглянулись. Последний в кои-то веки пошутил: «О чем это волнуется моя дочь? Неужели думает, что я устрою с тобой драку?» Ван Ян молча улыбнулся, почувствовав удивительную атмосферу. Марк воспринимал его как парня Джессики. В сущности, уже тот факт, что Ван Ян сегодня пришел на праздничный ужин семейства Альп, говорил о том, что он не просто друг Джессики. «Слышал от Джессики, ты присматривал за ней в Сан-Франциско?» Марк пристально уставился на Ван Яна, его лицо постепенно снова приняло строгое выражение, словно он собирался обсудить что-то важное. «А?» Ван Ян слегка растерялся, неловко улыбнулся и развел руками. «Думаю, что так, понимаете, мне тогда учитель велел приглядывать за ней, а я как послушный ученик выполнил просьбу». Марк долго молча взирал на Ван Яна, как вдруг похлопал его по плечу и торжественно произнес: «Тогда и дальше продолжай присматривать за ней, и помни, никому не давай ее в обиду». Ван Ян смело посмотрел Марку в глаза и кивнул, искренне сказав: «Обещаю». «Вот и отлично», — с улыбкой отозвался Марк. Глядя на этого молодого, но притом зрелого привлекательного паренька, он испытал удовлетворение и порадовался за свою дочь. Что же до других тревог, то он пока ни о чем не задумывался, незачем было лишний раз будоражить воображение. Марк встал, осведомившись: «Хочешь посмотреть мои фотографии со службы на флоте?» «О!» — заулыбался Ван Ян, встав следом. «Конечно, это честь для меня». На землю уже опустились сумерки. Просторный стол в столовой был заставлен всевозможными соблазнительными деликатесами: слоеным хлебом, тыквенным пирогом, ветчиной и многим другим. Конечно, была и ароматная, сверкавшая в масле запеченная индейка. За столом сидели члены семьи Альп и Ван Ян. Марк занимал место хозяина, слева от него сидели жена Кэтрин и Джошуа, справа — Джессика и Ван Ян. Марк, глядя на всех присутствующих, с непритворным видом читал молитву перед ужином. «В этот день мы благодарим многих, мы благодарим тех, кто пожертвовал собой ради свободы, благодарим тех, кто помогал нам. Благодарю тебя, Господи, что даровал нам вкусную пищу и жизнь, в которой мы можем свободно дышать. Спасибо за все. Аминь». Кэтрин, Джошуа и Джессика с закрытыми глазами искренне произнесли: «Спасибо за все. Аминь». Ван Ян, размышляя о том, как он сейчас счастлив в этой прекрасной обстановке, тоже следом тихо сказал: «Спасибо за все. Аминь». По окончании молитвы Джошуа нетерпеливо схватил ломоть хлеба, откусил большой кусок и невнятно пробормотал: «Мм, как вкусно. Боже, я думал, я умру с голоду». Наблюдая, как сын жадно поедает пищу, Марк и Кэтрин с улыбкой покачали головой. Джессика ожидающе посмотрела на Ван Яна, спросив: «Ян, хочешь попробовать тыквенный пирог?» Ван Ян кивнул: «Ага, спасибо». Джессика взяла нож, отрезала кусок пирога и, улыбаясь, положила кусок на тарелку Ван Яна. Видя, какую активность она проявляет, Ван Ян догадался, что этот тыквенный пирог приготовила Джессика. Он хорошенько попробовал на вкус еду. Пирог оказался мягким и сладким. Ван Ян показал Джессике большой палец, похвалив: «Вау, очень вкусный пирог, еще и эта сладость во рту». Он призадумался и со смехом произнес: «Дай угадаю, ты добавила немало меда». От того, что Ван Ян с наслаждением ел пирог и хвалил ее, Джессике стало радостно и сладко на душе. Почему ей нравилось готовить? Да вот именно поэтому. Ей нравилось видеть, как небезразличные ей люди наслаждаются ее стряпней. Она обожала это ощущение. Услышав догадку Ван Яна, она изумилась: «Ян, откуда ты знаешь?» Оказавшись под пытливыми взглядами всех окружающих, Ван Ян пожал плечами и снова попробовал пирог, после чего сказал: «Не забывай, я рос в ресторане, мне знакомы эти трюки». Все вдруг прозрели. Жевавший хлеб Джошуа с любопытством спросил: «Ян, в китайской кухне есть тыквенный пирог?» «В китайской кухне очень много всяких блюд. Есть ли там тыквенный пирог, я не в курсе, но в нашем ресторане он есть», — весело ответил Ван Ян. Вспоминая сейчас свой семейный ресторан семьи Ван, он уже чувствовал не раздражение, как раньше, а ностальгию. Он объяснил: «Знаешь, для того, чтобы мелкий неизвестный ресторан выжил, ты должен удовлетворить многие запросы клиентов. Чем больше меню, тем больше клиентов придет. Поэтому если кто-то захочет тыквенный пирог, наш ресторан может приготовить его». Выслушав его, все понимающе кивнули. Катрин внезапно спросила: «Ян, я как-то хотела сделать одно китайское блюдо, но у меня все никак не получается добиться того вкуса, что в ресторане. Не пойму, почему так?» Ван Ян, поедая пирог, сказал: «Хаем, что за блюдо? Расскажите, как вы его готовили?» Джессика ничего не говорила и тихо наблюдала, как члены семьи ведут милую беседу с Ван Яном. Уголки ее рта растянулись в легкой улыбке, и это доставляло ей куда больше удовольствия, чем поедание тыквенного пирога. Во время этого приятного насыщенного ужина Ван Ян ответил на многие вопросы, связанные с китайской кухней, и рассказал кое-какие факты о кинематографе и своей жизни. Конечно, он также выслушал немало сведений о семействе Альп и узнал много интересных фактов о Джессике. Он будто влился в эту семью, стал ее частью. Он чувствовал тепло и уют, также чувствовал, что эта семья любит Джессику и не даст ее в обиду. Ван Ян и Джессика шли по микрорайону под блестящим звездным небом. Впереди неподалеку показался маленький фонтан. Подойдя к нему, Ван Ян остановился и сказал: «Дальше можно не провожать». Он посмотрел на лицо Джессики. Она выглядела такой обворожительно прекрасной под ярким светом уличного фонаря. Ван Ян произнес: «Спасибо за приглашение, ужин получился шикарный». Затем он улыбнулся и добавил: «Индейка очень вкусная, и совсем не маленькая, еще много осталось». «Рада, что тебе понравилось». Джессика тоже посмотрела ему в глаза, совсем не избегая его. «Спасибо тебе, Мари», — ухмыльнулся Ван Ян. «Мари», — так в детстве родители называли Джессику. Об этом Ван Ян недавно узнал от Катрин. Конечно, среднее имя Джессики, Мари, только он раньше не обращал на это внимания. Джессика тоже улыбнулась и вдруг промолвила: «Зови меня Джессика». Она сделала глубокий вдох, пульс резко участился. Собрав всю волю в кулак, она сказала: «Ян, мне нравится, когда ты произносишь это имя». Ван Ян понял, о чем она говорит, его сердце тоже часто забилось. Он кивнул, ответив: «Хорошо, Джессика». При виде ее глаз, походивших на кристалл, при виде ее горящего взгляда, преисполненного надежды, у него слегка перехватило дыхание. Он сделал шаг вперед, сердце его билось быстро, но губы его приближались к Джессике очень медленно. Джессика широко раскрыла глаза, губы слегка подрагивали. Ей было видно, что Ван Ян все плотнее к ней пододвигается. Неожиданно она почувствовала, что не способна дышать. Неужели то, о чем она так долго мечтала, наконец сбылось? Прикоснувшись к мягким, горячим губам, Ван Ян как будто бы ощутил ее настроение. Одарив ее нежным поцелуем, он заглянул ей в глаза, взял ее за руку и ласково спросил: «Джессика, давай встречаться». На лице Джессики показалась улыбка, выражавшая высшее блаженство. Сдерживая свое дыхание, она безостановочно закивала и хотела что-то сказать, но у нее ничего не выходило. В итоге она бросилась Ван Яну в объятия, крепко обняла его за поясницу и воскликнула: «Конечно, конечно». Пожалуй, никогда она не чувствовала себя настолько счастливой. Она закрыла глаза, без конца говоря про себя: «Спасибо, Господи, спасибо». Ван Ян тоже крепко обнял ее, подбородком легонько поглаживая ее прелестные волосы. Его сердце наполнилось теплом и давно утраченным сладостным чувством влюбленности. Он словно вернул себе часть души, все его тело тряслось от переизбытка радости. С тех пор, как они повторно встретились после долгой разлуки, Джессика всегда поддерживала его, подбадривала его и помогала ему осуществить его мечту. Если это не настоящая любовь, то что еще? Подумав об этом, Ван Ян поцеловал Джессику в лоб и с улыбкой произнес: «Спасибо тебе, любовь моя». Договорив, он снова потянулся к ее губам. Сиявшая от счастья Джессика чуть приоткрыла рот, потянувшись навстречу Ван Яну. «Спасибо за все». Глава 44. Начало съемок Солт-Лейк-Сити, штат Юта, конец ноября. Здесь тоже постепенно холодало. Сейчас было ясное, солнечное утро. В восточной школе Солт-Лейк-Сити уже давно прозвенел звонок на урок. В классах, как обычно, проходили занятия, но сегодня многие ученики явно были сосредоточены не на занятиях. Те, кто сидел у окна, поглядывали на лужайки снаружи школы и время от времени перешептывались с сидевшими рядом одноклассниками. Учитель, заметив необычное поведение учеников, покачал головой, подошел к окну и взглянул на улицу, сказав: «А во, как людно! Кто-нибудь хочет спуститься вниз посмотреть?» Ученики в классе мгновенно загалдели и все как одни подняли руки. Учитель, ухмыльнувшись, вернулся к доске и произнес: «Даже не мечтайте, меня слушайте и не отвлекайтесь». «Ай, так и знал», — наперебой выразили свое разочарование ученики. Учитель взял мел и продолжил писать формулы на доске, жалуясь про себя, почему директор разрешил снимать здесь классный мюзикл. Неужели он не понимает, что это доставит школе много хлопот? Ради повышения известности учебного заведения, а получится ли фильм успешным, бог его знает. Планировка восточной школы Солт-Лейк-Сити была выполнена в форме иероглифа, в углублении которого располагались просторные дорожки и лужайки. В настоящий момент на лужайках повсюду стояли подростки в молодежной одежде. Они общались группами по несколько человек в ожидании начала съемок фильма. Это была массовка классного мюзикла. Съемочная группа связалась с одной посреднической компанией, которая занималась предоставлением массовки, после чего получила ответ и наняла этих ребят, которые обучались в местном театральном училище. Они сыграют обычных учеников школы во всех массовых сценах фильма. А сейчас вот-вот должны были начаться съемки первого эпизода классного мюзикла. Закончились новогодние каникулы, в школе снова возобновились занятия. В этом эпизоде главный герой Трой Болтон выходит из школьного автобуса. Его со всех сторон обступают друзья, товарищи по команде и черлидерши, которые сопровождают его до самого входа в школу. В первой сцене эпизода показывается, как ученики весело болтают перед фасадом школы и идут на учебу. Должна получиться позитивная картинка. Позже добавит бодрую, непринужденную музыку, которая в полной мере создаст молодежную атмосферу старшей школы. На дорожке, что вела к главному входу школы, уже была установлена операторская аппаратура. Члены съемочной группы проводили последние настройки. Уоллип Фистер беседовал со светителем Стивом Тейлором насчет расположения и интенсивности освещения. Толстяк Гарри Джордж с навостренными ушами внимательно слушал их. Он уже справился с задачей по укладыванию рельс для камеры, поэтому неотступно следовал за Пфистером, набираясь у того знания и опыта по киносъемке. Каждый член съемочной группы исполнял свои обязанности, а те, кто выполнил всю запланированную работу, отдыхал в стороне, подальше от камеры. Исполнители важных ролей, Том Уэллинг и Маркус Манси, тоже разговаривали друг с другом. Рэйчел, сидя на траве, молча читала сценарий. Закари, крутя телом, тренировал танцевальные шаги, а Джессика с блаженной улыбкой задумчиво смотрела на Ван Яна вдалеке. Последний объяснял свои требования актерам, которые должны скоро появиться в кадре. «Когда камера вас будет снимать, вы проедете мимо на скейтбордах, как вы делали только что на репетиции, и запрыгните вот на эти перила», — сообщил Ван Ян, похлопав по железным перилам и глядя на нескольких специально нанятых профессиональных скейтбордистов. «Мне нужен идеальный прыжок». Скейтбордисты закивали. Один из них беззаботно ответил: «Не волнуйся, это для нас расплюнуть». Ван Ян, слабо улыбнувшись, похлопал его по плечу, после чего подошел к тем актерам массовки, которые окажутся недалеко от объектива камеры, и обратился к молодым парням и девушкам: «Хорошенько улыбайтесь, давайте друг другу пять, обнимайтесь, словно вы давно не виделись». «Понятно, окей», — откликнулась молодежь. В это время подошел менеджер по площадке Кирт Дьюс, известив: «Режиссер, вся массовка на своих местах, автобус тоже готов». Ван Ян кивнул ему, вернулся к киносъемочной камере. Фистер уже закончил общаться со светителем и проверил камеру. Он сказал Ван Яну: «Никаких проблем нет, все уже было готово». Ван Ян взглянул на здание школы. Для того, чтобы снять эту сцену, часы над главным входом также были перенастроены. Ван Ян, сделав глубокий вдох, повернулся к стоявшему за камерой Пфистеру и промолвил: «Тогда давай начинать». Пфистер улыбнулся ему, подбодрив: «Ян, не волнуйся». Ван Ян тоже слабо улыбнулся, посетовав: Уолли, мне сложно держать себя в руках, это не паранормальное явление, это не цифровое кино, я ждал этого слишком долго, поэтому весь на нервах». Фистер кивнул, ответив: «Я тебя понимаю, когда я впервые снимал на кинокамеру, у меня дрожали руки. В оригинальном телефильме в этой сцене показана только центральная часть здания школы, после чего начинается другая сцена. Обзор съемки очень маленький. Объектив камеры постепенно отклоняется от земли вертикально вверх. Две боковые части восточной школы совсем не видны в кадре. Это связано с малыми размерами телеэкранов. Если же снимать издалека, изображение, наоборот, получится некрасивым. Но большие экраны кинотеатров – совсем другое дело. Если оставить кадр с одной только центральной частью здания, при просмотре фильма возникнет неприятное ощущение сдавленности, поэтому данная сцена была переработана. После того, как средним планом снимут фасад, камера быстро отъедет назад и возьмет всю школу дальним планом. Чтобы добиться этого результата, были проложены длинные операторские рельсы до проезжей дороги. Программу съемок Ван Ян уже давно обсудил с Пфистером. Последний сжимал контрольную ручку камеры, ожидая команды режиссера. Ван Ян еще раз обошел съемочную площадку. Все на него смотрели. Актеры массовки, члены съемочной группы, друзья. Гарри с наигранным видом широко раскрыл рот и молча произнес: «Вперед, дружище!» Майкл Питт, скрестив руки на груди, с улыбкой показал большой палец. Джессика радостно улыбалась. Рэйчел тоже стояла в стороне и холодно улыбалась Ван Яну. Ван Ян зашел за камеру. Сердце быстро забилось. Он сделал это, он скоро станет настоящим кинорежиссером. Сжав кулаки, Ван Ян громко выкрикнул: «Начинаем!» Помощник режиссера по сценарию взял хлопушку, громко сообщил перед камерой порядковый номер сцены и дубля. Это делалось для того, чтобы на стадии постпродакшна удобнее было монтировать видео. Закончив говорить, помощник ударил хлопушкой, и Ван Ян крикнул: «Мотор!» Вслед за его командой немедленно активизировались актеры массовки, войдя в свои роли. Взгляд Ван Яна сфокусировался на видоискатель. Фистер направил объектив камеры на скульптуру перед школой, затем стал медленно перемещаться вправо, приподняв камеру, и снял людный двор. Несколько учеников проехали мимо на скейтбордах, один из них запрыгнул на перила и проскользил по ним, а вдалеке весело и увлеченно общались другие ученики. Две ученицы дали друг другу пять, обнялись и о чем-то заговорили. Позади неторопливо подъехал школьный автобус. «Так, неплохо, неплохо», – рассуждал про себя Ван Ян, вытянув шею. Фистер быстро толкал камеру назад. Ван Ян следовал рядом, следя за представлением массовки. Когда оба человека достигли конца рельс, Ван Ян возбужденно выкрикнул: «Снято!» Актеры массовки издали радостные возгласы, пылко зааплодировали и засвистели. Ван Ян тоже довольно похлопал в ладоши и, подняв большой палец, громко сообщил: «Готовимся к следующей сцене». Следующая сцена как раз та, где Трой Болтон выходит из автобуса, после чего с друзьями заходит в школу. Съемка этой сцены должна пройти перед желтым автобусом, поэтому требовалось перетащить туда все операторское и звукозаписывающее оборудование, а также перенастроить освещение. Это займет некоторое время. «Эй, приятель, позволь мне». Подошел помощник операторской группы Гарри Джордж и, уставившись горящим взглядом на черную кинокамеру, начал с особой осторожностью перетаскивать ее. Несмотря на свое тучное тело, он обладал огромной физической силой. Он спокойным шагом понес камеру к назначенному месту. Остальные помощники по съемочной площадке тоже перетаскивали другое операторское оборудование. Майкл Питт убирал рельсы и, посмотрев в спину Гарри, крикнул: «Аккуратнее, толстяк!» Гарри продолжал идти и, не оглядываясь, громко отозвался: «Я справлюсь, Майкл, за него не беспокойся». Для Гарри камера как его собственная жена, он ни за что не уронит ее, шутливо промолвил Ван Ян, смотря на воодушевленного Гарри вдалеке, затем хлопнул в ладоши, сказав: «Давайте все ускоримся, время не ждет». Понаблюдав некоторое время в стороне, он направился на лужайку поблизости. Глядя на синее небо, он тихо вздохнул. Он только что успешно поставил первую сцену пленочного фильма. Это оказалось не так сложно, как ему ранее представлялось. Это такое интересное, необычное ощущение, когда камера снимает то изображение, которое тебе хочется получить. Ван Ян с легкой улыбкой вспоминал это неописуемое ощущение, как вдруг услышал за спиной ласковый голос. «Ян, не хочешь пить?» Ван Ян обернулся и увидел Джессику с бутылкой минеральной воды в руках. Ее лицо заливала милая улыбка, глаза мерцали романтическим блеском, который бывает в период страстной влюбленности, отчего она казалась еще более очаровательной. Ван Ян, притворившись недовольным, крикнул вдаль. «Майкл, ты куда ушел? Это разве не твоя работа? Зачем нам еще красивая помощница? Она мне не по карману». Джессика хихикнула, игриво промолвив. «А мне платить не надо. Я принесла воду как твоя девушка, а не помощница». «Тогда спасибо, любимая». Ван Ян взял у нее бутылку. Откручивая крышку, он внезапно ахнул и шепотом пожаловался. «Я думал, ее уже открывали, а она, оказывается, абсолютно новая. Ну вот». Джессика закатила глаза, с улыбкой ответив. «Ладно, в следующий раз принесу тебе бутылку Гарри». Ван Ян, приняв испуганный вид, поспешно замотал головой. «Не, уж лучше новая бутылка». Стоявшая неподалеку Рэйчел взглянула в их сторону и, заметив, как Ван Ян и Джессика радостно и сладко болтают, она почувствовала пустоту в душе, ей даже стало немного неуютно, но в следующий миг она потрясла головой и со сценарием в руках отправилась на другую лужайку. «Ян, сегодня после работы сходим в кино?» Джессика, ожидающим взглядом уставившись на Ван Яна, рассказала. «Недавно вышел мультфильм «Приключения Флика», говорят, очень интересный. А еще я не смотрела «Врага государства». Ван Ян, поразмыслив, покачал головой и с сожалением произнес. «Джессика, прости, вечером мне еще надо обсудить с Уолли завтрашнюю программу съемок. Вдобавок кое-какие дела меня ждут в компании». Джессика торопливо отмахнулась. «А, ничего страшного. Ян, я ляпнула, не подумав. Мне же тоже надо сидеть, учить сценарий, завтра много сцен со мной, так ведь, Джессика?» Ван Ян невольно взял ее за руку. «Если что-то будет непонятно, спрашивай меня». Джессика сжала его руку, со счастливой улыбкой ответив. «Ага, я знаю». Оглядевшись по сторонам, Ван Ян таинственным тоном сказал. «В конце недели дам съемочной группе один выходной, тогда мы проведем весь день вместе, хорошо?» Джессика, почувствовав, какое значение он ей придает, еще больше обрадовалась. Она кивнула, со смехом сказав. «Хорошо, но разве это не будет считаться отлыниванием от работы?» Ван Ян собрался что-то ответить, как ощутил на себе знакомый взгляд. Он подсознательно посмотрел в сторону и заметил силуэт Рэйчел. Он на мгновение примолк, после чего повернул голову к Джессике, с улыбкой заявив. «Вот сейчас мы отлыниваем от работы, поэтому, Мари, я пойду работать». Договорив, он отпустил руку Джессики, вернул ей бутылку воды и побежал к хлопотавшей съемочной группе. Джессика стояла на прежнем месте и, сделав глубокий вдох, наслаждалась атмосферой любви. Она обернулась и посмотрела в направлении Ван Яна. Тот давал указания массовке, затем, похоже, в качестве наглядности, грациозно и ловко повернулся кругом, ведя баскетбольный мяч. Джессика при виде этой картины восхитилась. «Клево, следи за моими движениями, ведя баскетбольный мяч», объяснял Ван Ян Маркусу Манси, исполнявшему роль друга Троя Болтона, Чеда Денфорта. Он наклонялся то влево, то вправо, после чего совершил несколько феноменальных поворотов телом, остановился и кинул мяч Маркусу, распорядившись. «Попробуй так же, и помни, нужно делать это в дразнящей манере, потому что ты будешь обороняться от черлидерши». Стилист сделал Маркусу афро. Его взбитые волосы походили на грибное облако. Поймав мяч, Маркус кивнул. «Я попробую». С этими словами он приступил к репетиции с мячом. Тем временем Ван Ян подозвал прелестную черлидершу, которая будет пытаться отобрать у Маркуса мяч. Эта группа черлидерш тоже была приглашена из театрального училища. Их не совсем можно было считать массовкой, потому что, несмотря на отсутствие реплик, они появятся во многих сценах, за ними закрепятся определенные образы. То же самое касалось и товарищей по баскетбольной команде Троя Болтона. Закончив давать указания Маркусу и черлидерше, Ван Ян накликнул Тома Уэллинга. У того после нанесения макияжа лицо стало румяным и нежным, но сказался более объемистым, глаза выражали решимость и волю. Он выглядел невероятно жизнерадостно. Ван Ян похлопал его по плечу, сказав: «Том, учитывай, что ты видная фигура в этой школе, ты здешний герой, все почитают тебя, поэтому, когда сойдешь с автобуса и тебя все окружат, веди себя так, будто это обыденная для тебя ситуация. К тому же ты должен продемонстрировать манеры капитана команды, но без высокомерия и заносчивости, ясно. Том непрестанно кивал, внимательно выслушивая требования Ван Яна. Пообщавшись еще немного и увидев, что все операторское оборудование готово, Ван Ян хлопнул в ладоши и, посмотрев на исполнителей ролей черлидерши членов баскетбольной команды, с улыбкой произнес: «Ребята, по местам». Черлидерши сняли спортивные брюки, оставив лишь красные шорты и обнажив белоснежные длинные ноги. Сейчас было довольно прохладно, поэтому они так легко одевались только во время съемок. Ван Ян отошел назад и обратился к Пфистеру, державшему камеру. «Уолли, дело за тобой». Пфистер поставил камеру на плечо, непринужденно ответив: «Не вопрос». Эту сцену требовалось снимать с рук, поэтому Ван Ян не мог заглянуть в видоискатель. Заметив, что актеры заняли свои места, он скомандовал: «Начинаем».